Часть пятая. Президент. Пупсик. Странно, но очередной переезд на новое место жительства никак не сказался на пупсике. Зато все возрастающие потребности пескаря, его просьбы, постепенно превратившиеся в требования беспрекословного исполнения желаний, неожиданно прорвали психологическую преграду страха и боли, которые ранее неизбежно сопутствовали каждому минимально возможному изменению реальности. Словно лопнул давно созревший нарыв, мучивший сознание нестерпимым ужасом неизбежного конца, и пупсик ощутил себя на месте пусть еще слабого, но уже выздоравливающего после тяжелой болезни пациента. Его сознание, задавленное в психоневрологическом диспансере лошадиными дозами транквилизаторов, вдруг начало бурно совершенствоваться, а удивительные возможности непрерывно расти. Порой ему казалось, что и организм его растет и трансформируется, выпрямляется позвоночник, пропадает горб, изменяются черты лица. Однако то, что он в свое время с легкостью проделал с телом Алисы, со своим телом у него не получалось. Точнее, пупсик не хотел лепить из себя нечто искусственное, поскольку подсознательно понимал, что его организм развивался отнюдь не так, как задумала природа, а правильного пути воссоздания себя он не знал. Пока не знал, так как изредка, в минуты коматозного состояния, подсознание выдавало смутные картинки его предполагаемой настоящей оболочки, но были они ужасны и вызывали отвращение. Вероятно, они представляли собой искаженные в кривом зеркале больной психики отражения, и пупсик, отвергая их, терпеливо ждал окончательного выздоровления, когда сможет, наконец, абсолютно точно представить свой настоящий внешний облик, чтобы с полной уверенностью в его подлинности воспроизвести себя. Исполнение желаний пескаря уже не вызывало страха перед бездной. Наоборот, пупсик даже испытывал какое-то странное, почти мазохистское удовольствие при их осуществлении, будто это было его самой важной жизненной потребностью. Но вместе с тем творение чудес высасывало из организма столько энергии, что порой пупсику казалось, будто температура его тела падает до абсолютного нуля. Возможно, он просто взрослел, достигая отрочества, когда на пороге половой зрелости мальчишку начинают мучить непонятные и тревожные желания тела. Интуитивно он понимал, что ему необходим кто-то еще, кто помог бы справиться с его таким состоянием, кто согрел бы душу и тело, не дал бы ему превратиться в глыбу льда, а, может быть, и зажег в нем животворный свет тысячи солнц. Ему порой до сладкой боли хотелось закричать, позвать отчаянным криком в бездне этого кого-то. И даже один раз из накрепко сжатого рта вырвался сдавленный стон. Но торжествующий рев звездного дракона, почуявшего добычу, лавина огня, испепелившая спальню, надолго отбили желание повторять подобные попытки.